Мысли его прерывает громкий стук в дверь. «Что там еще?» — грубо кричит он. Входит один из его парней. Он запыхался, будто бегом взбирался по лестнице. «Соплон!» — выдыхает он. «Мы только что получили известие от Риболу, а он узнал от парня из наркоуправления, Уоллеса». «Это Нора». Парень отрицательно мотает головой. «Нет, патрон, это Фабиан». И выкладывает доказательства. Давно оформленное обвинение в убийстве, угроза смертного приговора. И, наконец, самая страшная улика — копии депозитных корешков. Деньги внесены Келлером на имя Фабиана в банках Коста-Рики, Каймановых островов и даже в Швейцарии. Сотни тысяч долларов. Навар от операции, которую провернули братья Пикони. «Они предложили ему выбор», — добавляет парень. «Плата о плому». И Фабиан выбрал серебро. «Давай присядем», — зовет Адан. Он помогает Норе сесть и садится рядом. «Мне холодно», — говорит она. Адан обнимает ее. «Помнишь ту ночь в Гонконге?» — спрашивает он. «Когда ты отвезла меня на пик Виктория. Давай представим, будто мы там. Я бы с радостью. Посмотри туда. Ты можешь вообразить, что там огни?» «Адан, ты плачешь?» Он медленно вытаскивает пистолет из-за пояса сзади. «Поцелуй меня», — просит Адан. И, повернув ее за подбородок к себе, ласково целует в губы, приставляя пистолет к затылку. «Ты была для меня?» «Сонриза деми альма», — шепчет он ей в губы, готовясь выстрелить. «Улыбка моей души». «Брат, мне так жалко. Но пока информация дошла до меня, было уже поздно. Да, трагедия. Но мы отомстим Фабиану, не сомневайся». Рауль репетирует. «Сейчас разделаемся с Легуэрой, а потом с Фабианом», — думает он. «Убийство любовницы уничтожит Адана. Он не сумеет снова взять контроль над Пасадор. Но он твой брат». «Эста Чингада», — думает он, — «это подло». Оттолкнув посланца, Рауль кубарем слетает по лестнице в ночь. «Адан!» — надрывается он. «Адан!» Адан слышит крики, приглушенные туманом, слышит бег по камням, приближающийся к нему. Он крепче прижимает палец к курку. У него мелькает. «Я не могу допустить, чтобы это сделал он». Через плечо он видит. Рауль мчится к ним в тумане, будто призрак. «Я должен сделать это». «Так делай же!» Арт выпрыгивает из лодки, не успела та еще ткнуться в берег. Спотыкаясь, он бежит, меся волны, бьющиеся о щиколотки, и падает лицом на песок. Тут же вскакивает, низко пригнувшись, поднимается по склону и видит Рауля Бареру, бегущего, к Адану и Норе. Для прицельного выстрела далековато. По меньшей мере 100 ярдов разделяет их, и Арт не стрелял в таком гневе из М-16 с Вьетнама. Он вскидывает винтовку к плечу, утыкается глазом в оптический прицел ночного видения, ведет Рауля несколько шагов и нажимает на курок. Пуля настигает Рауля на полном бегу, угодив точно в живот. Арт видит, как тот споткнулся, покатился, а потом пополз вперед. Темнота вдруг взрывается с полохами ярких вспышек. Рауль рухнул на землю. Катается от неистовой боли по камням, истошно визжа. Адан подбегает к нему, падает на колени и пытается удержать его. Но Рауль слишком силен, боль его слишком велика, и он вырывается из рук Адана. «Диус мио!» — кричит Адан. Руки у него красные от крови. Вперед рубашки и брюк насквозь промокли от крови. Кровь такая горячая. «Адан!» — стонет Рауль. «Осведомитель, не она, это Фабиан!» И воет, взывая к Богу. «Диус мио! Диус мио! Мадре де Диус!» Адан старается сообразить, что к чему. Мир вокруг грохочет и пылает. Всюду вспышки выстрелов, слышен топот бегущих по камням ног. Рядом возникают телохранители Рауля, некоторые отстреливаются. Другие пытаются поднять Рауля с земли. «Подгоните машину!» — орет Адан. «Сюда, скорей! Рауль, мы отвезем тебя в госпиталь!» «Не двигайте меня! Но нам придется!» Они волокут его по земле подальше от атакующих. Адан, схватив Нору за руки, поднимает ее. «Пойдем!» В нескольких шагах взрывается граната и обоих швыряет на землю. Нора лежит оглушенная на камнях. Из носа у нее течет кровь. Адан кричит что-то, но она не разбирает слов. Мануэль тянет его вперед. Адан визжит и пытается выдраться из его рук, вернуться к ней, но кампесину ему не одолеть. Двое сикариус пытаются подхватить Нору, но 2 одиночных выстрела укладывают их рядом с ней, и обрушивается тишина. Арт видит, как Рауля и Адана тащат по холму к лендроверу, стоящему на вершине рядом с главным домом. Он кидается к ним, пули прошивают землю у его ног, Из парадной двери коттеджа выскакивает худой человек в очках без оправы и бежит вверх по холму, но короткие очереди пуль останавливают его, и он на всей скорости влетает обратно в дверь, словно комик из немого кино, поскользнувшийся на банановой кожуре. Дверь за ним захлопывается, окна начинают огрызаться ответной стрельбой. Арт, упав на землю, ползет к норе. Кэллан ползет рядом, качется, стреляет и снова качется. Потом Кэллан вопит позади него гранатой. Через секунду граната, шипя, влетает в окно коттеджа. Взрыв! Выстрелы стихают. Рауль визжит от жгучей боли, когда его укладывают на задние сиденья. Адан садится с другой стороны и кладет голову брата себе на колени. Рауль хватает его за руку и подвывает. За руль прыгает Мануэль. Люди Рауля пытаются остановить его, но Адан орет: «Мне нужен Мануэль!» И они его отпускают. Машина несется по побережью. Каждый толчок отдается болью в теле Рауля. Адану кажется, рука брата, стискивающая его, вот-вот переломает кости, но ему все равно. Он гладит Рауля по лицу, уговаривает держаться, все будет хорошо. «Аква!» — бормочет Рауль. Адан нашаривает пластиковую бутылку с водой в кармане, отвинчивает колпачок и подносит горлышко ко рту Рауля. Рауль жадно глотает. Адан чувствует, как вода льется ему на туфли. Обернувшись, Адан смотрит на холм. Видит обмякшее тело Норы. «Нора!» — заходит сон в крике. «Эммануэлю! Мы должны вернуться!» Мануэль и не думает повиноваться. Он включает первую скорость, и машина медленно взбирается на холм все выше. Другой ровер ползет следом за ними. Сикариус прикрывает их отход, поливая огнем из заднего окна. Трассирующие пули прочерчивают яркие дуги в темноте ночи, точно светляки, несущие смерть. Крутящаяся граната настигает машину позади Адановой и взрывается. Осколки горящего металла разлетаются в воздухе. Из машины вылетает водитель, объятый пламенем, и крутится в темноте, точно праздничный фейерверк. Еще одно тело вываливается через покореженную дверцу машины и шипит, сгорая на камнях. Мануэль ударяет по педали акселератора, и Рауль кричит от боли. Арт видит, что один из роверов взлетает на воздух. Он старается разглядеть, что творится за пламенем, и видит, передний пыхтит по холму дальше. «Черт подери!» Арт оборачивается к Кэллану и приказывает: «Оставайся с ней». Он перекладывает тяжелое тело Норы на руки Кэллану и несется за убегающим лендровером. Пули из главного особняка комарами жужжат вокруг его головы. Арт пригибается, но бежит дальше, мимо раскуроченной горящей машины и обугленных тел, к тому первому роверу с натугой, въезжающему на холм. Адан видит его, разворачивается и пытается пристроить пистолет в удобную для выстрела позицию, но каждое его движение, передаваясь Раулю, вызывает у того новый взрыв боли. Адан видит, как Келлер, все еще бегущий следом, вскидывает к плечу винтовку. Адан стреляет тоже. Оба промахиваются. Ровер переваливает через гребень холма. Теперь машина ходко несется вниз, и Рауль то и дело вскрикивает. Адан крепко обнимает его, когда машина набирает скорость. Арт стоит на вершине холма. Он складывается пополам, отдуваясь, глядя, как ровер с ревом резво убегает от него. Арт делает три глубоких вдоха, хватая воздух, вскидывает винтовку к плечу и прицеливается в левую сторону заднего стекла, где последний раз мелькнул Адан. Набрав в легкие побольше воздуха, он на выдохе жмет на курок. Машина все так же удаляется от него. Арт бежит к главному дому. Парни с Кэки выполняют свою работу, не суетясь, основательно. Одна группа, залегшая на землю, ведет огонь короткими дружными залпами, прикрывая другую, а та продвигается вперед. Потом они меняются ролями. Три чередования, и одному стрелку удается добраться до стены дома. Он вжимается в камень, пока другие поливают огнем окна. Потом по сигналу они прекращают пальбу. Парень с Кэки прикрепляет взрывное устройство к двери и кидается на землю. Дверь разлетается в щепки. Наемники врываются внутрь дома. Три коротких залпа и тишина. Арт входит, всюду кровь, валяются мертвые и раненые. Наемники с Кэки сноровисто перебегают от одного к другому, отправляя на небо Сикариус, замешкавшихся между двумя мирами. Трое мертвых Сикариус распростерты на полу в парадной комнате. Один из них лежит лицом вниз, в затылке у него две входные раны. Арт перешагивает через него и заходит в спальню. Там еще 11 трупов. Один раненый, на плече у него кровавое пятно, сидит, привалившись к стене. Скеки подходит к нему и, отведя ногу назад, точно намеревается забить гол через все поле против ветра, с глухим стуком присылает ботинком раненому по яйцам. — Давай, говори, — велит Арт. Сикарио говорит, да, Адан и Рауль были тут, и Лагуэра тоже. Рауль серьезно ранен в живот. Что ж, хоть одна радостная новость, — замечает Скеки. Он, мысленно прикинув, приходит к тому же выводу, что и Арт, если Рауль и Бареру ранили в живот, ему не выкарабкаться. Он, считай, все равно, что труп, даже хуже, мертвым не больно. Мы еще можем нагнать их, — бросает Арт Скеки. Они на дороге, не очень далеко уехали. «Догнать на чем?» — интересуется Скеки. «Ты прихватил с собой джип?» Он смотрит на часы и орет. «10 минут!» «Мы должны догнать их!» — тоже орет Арт. «Нет времени!» Раненый продолжает извергать информацию. «Братья Барера уехали в Ландровере, направляются в Сан-Филиппе найти доктора Раулю». Скеки верит ему. «Выведите его и пристрелите!» — приказывает он. Арт и глазом не моргнул. Все знают, какие действуют правила. Лендровер подскакивает на ухабистой дороге. Рауль надрывно стонет. Адан теряется, не зная, что предпринять. Если он велит Мануэлю сбросить скорость, то Рауль наверняка истечет кровью, прежде чем они успеют добраться до больницы. Если же приказать Мануэлю прибавить скорость, то Рауль будет страдать еще больше. Переднее колесо попадает в выбоину, и Рауль вскрикивает. «Пор фавор, Хермано!» — чуть слышно произносит Рауль. «Что, брат?» Рауль смотрит ему в глаза, «ты понимаешь», и переводит взгляд на пистолет у своего бедра. «Нет, Рауль, ты выкарабкаешься!» «Я больше не могу терпеть». Раулю перехватывает дыхание. «Пожалуйста, Адан». «Я не могу! Я тебя умоляю!» Адан переводит взгляд на Мануэля. Старый телохранитель мотает головой. «Такого он делать ни за что не станет!» «Останови машину», — приказывает Адан. Вынимает пистолет из-за пояса Рауля, открывает дверцу, осторожно выбирается из-под головы брата и снова укладывает ее на сиденье. В пустыне остро пахнет шалфеем. Адан поднимает пистолет. «Спасибо тебе, брат», — шепчет Рауль. Адан дважды нажимает на курок. Арт следом за Скеки спускается на берег. Там Сол осеняет крестом двоих мертвых наемников. «Хорошие были ребята», — бросает он Арту. Двое других относят трупы на зодиак. Арт бежит по берегу туда, где он оставил Нору, и останавливается, увидев Кэллана, идущего ему навстречу. Он несет Нору, перекинув через плечо, светлые волосы и безжизненные руки колышутся в такт его шагам. Арт помогает ему перенести тело в лодку. Адан едет не в Сан-Филиппе, а направляется в маленький рыбацкий кемпинг. Владельцу известно, кто он. Но он прикидывается, будто нет, что очень умно. Он отводит им два домика на задворках, один для Адана, другой для водителя. Мануэль и без всякой указки знает, что делать. Он ставит лендровер рядом со своим домиком, заносит тело Рауля, укладывает труп в ванну, приносит нож, каким пользуются рыбаки, расчленяет тело Рауля. Стыдобище, конечно, что они не могут устроить ему подобающих похорон, но никто не должен знать, что Рауль Барера мертв. Слухи, само собой, поползут. Но пока остается хоть какая-то вероятность, что тот, кто обеспечивал исполнение всех приказов в Пасадор Барера, еще жив, никто не посмеет и пальцем шевельнуть против них. Но как только узнают, что Рауль мертв, ворота распахнутся и хлынут враги, жаждущие отомстить Адану. Мануэль тщательно соскребает кожу с пальцев Рауля и смывает все в сток. Потом укладывает части тела в пластиковые мешки и моет ванну, выносит мешки в маленькую моторку, набивает в них грузило для сетей и выводит лодку далеко в залив. Через каждые 200-300 ярдов он выбрасывает по одному мешку в воду и каждый раз произносит короткую молитву, обращаясь то к Деве Марии, то к Санту Хесусу Малверде. Адан стоит под душем и плачет. Слезы его уносят в сток вместе с грязной водой. Арт с Шегом едут на кладбище и кладут цветы на могилу Эрни. «Остался только один», — говорит Арт надгробному камню. «Всего один». Потом они едут в Лохоллу. Из бара отеля «Морской домик» смотрит, как заходит солнце. Арт поднимает кружку пива и говорит: «За Нору, Хейден». «За Нору, Хейден». Они чокаются кружками. и молча смотрит, как погружается в океан огненным шаром солнце, превращаясь на воде в ослепительно-золотой. Фабиан с видом самодовольным и высокомерным выходит из здания Федерального суда в Сан-Диего. Федеральный судья дал согласие на его экстрадицию в Мексику. Он по-прежнему в том же оранжевом комбинезоне, щиколотки и запястья прикованы к поясу, но он все-таки умудряется сохранять надменный вид и улыбается своей разящей наповал улыбкой кинозвезды Арту Келлеру. «Я выйду на свободу через месяц, неудачник», — бросает он, проходя мимо Арта и забираясь в микроавтобус. «Уже не сомневаюсь», — думает Арт. Секунду он колеблется, а может остановить Фабиана, но тут же решает: «Да хрен с ним». В Мексике Фабиана Мартинеса передают в руки лично генералу Риболло. В машине по дороге в суд он наставляет Фабиана: «Ни о чем не беспокойся, но постарайся не веди себя высокомерно. Заяви, что невиновен, и закрой рот на замок». Они рассчитались с Лагуэра? Она мертва. В зале суда присутствуют его родители. Мать, рыдая, обнимает его, отец пожимает руку. Часом позже, за полмиллиона долларов залога и столько же тайно выплаченных ему, судья освободил Хуниора Нумеро Уно, номер один, под ответственность родителей. Они хотят увести его с глаз подальше из Тихуаны и отправляют в коттедж его дяди в деревню под Энсенадой, неподалеку от деревушки Эль-Саузал. Рано утром Фабиан встает пописать, встает с матраса, разложенного на террасе, и спускается вниз в ванную. На террасе он спит, потому что все спальни в эстанции его дяди заняты родственниками, да и прохладнее там ночью, с Тихого океана дует ветерок, и спокойнее. Не слышно ни рева младенцев, ни споров, ни занятий сексом, ни храпа. Никакого шума от собравшегося вместе большого семейства. Только что взошло солнце, но на улице уже жарит вовсю. Опять ему предстоит долгий душный день тут, в Эль-Саузале, еще один знойный, тягомотный день в Энсенаде с шумными братьями, их властными женами и капризными ребятишками, с его дядей, который считает его ковбоем и пытается усадить на лошадь. Фабиан спускается вниз. Что-то тут сегодня не так. Сначала он не может в точности определить, что, но потом до него доходит. Кое-чего не достает, нет дыма. И это непонятно. От домика прислуги, что рядом с воротами главного особняка, должен подниматься дымок. Солнце встало, а значит, женщины уже должны печь тортильяс. Сегодня что, какой-то праздник? Недоумевает Фабиан, религиозный? Да нет, если б был, так дядя заранее планировал бы его. А невестки бешено спорили бы о меню или сервировке стола, а ему поручили бы какое-нибудь занудство в подготовке к торжеству. Тогда почему же не встали слуги? И тут Фабиан увидел, почему. В ворота входят федералис. Их человек 10 в обычных своих приметных черных куртках, бейсболках. Фабиан думает: вот оно, черт дери. Вспоминает, что Адан всегда учил его, что надо делать. Он поднимает руки. Он знает, грядет крупная заваруха, но ничего страшного, все можно уладить. В эту минуту он замечает, что первый федерали подволакивает ногу. Это Мануэль Санчес. Нет, бормочет Фабиан, нет, нет, нет. Фабиану следовало бы застрелиться. Но его схватили, не успел он и пистолет найти, и заставили смотреть, что они делают с его семьей. Потом привязали к стулу, и один здоровенный мордоворот, зайдя ему за спину, сгреб его густые черные волосы, так что Фабиан не может шевельнуть головой, даже когда Мануэль показывает ему нож. «Это за Рауля», — говорит Мануэль, и делает короткие надрезы на лбу Фабиана. Потом хватается за края и сдирает кожу. Ноги Фабиана стучат по каменному полу, пока Мануэль обдирает ему лицо, оставляя полоски кожи висеть, точно банановую кожуру. Мануэль дожидается, пока ноги Фабиана перестанут дергаться, и тогда стреляет ему в рот. Младенец лежал мертвый в объятиях матери. Арт Келлер сразу понял, потому как лежали тела, мать сверху, младенец под ней, что она пыталась прикрыть свое дитя. «Моя вина», — думает он, — «я навлек смерть на этих людей». «Я сожалею», — думает Арт, — «очень, очень сожалею». Наклоняясь над матерью и ребенком, Арт творит над ними крест, и шепчет «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, El Poder del Perro», — слышит он шепот копа-мексиканца, — «власть пса».